Зимняя прогулка. За ночь выпало очень много снега, и утро выдалось ясным и холодным. Я задержалась на кухне со второй чашкой кофе, наблюдая за движением света и тем, как встаёт солнце. Восход глубокой зимой с его яркими розовыми и жёлтыми разводами воспринимается как восклицание самой матушки природы. Да, дни короткие, и пейзаж окутан оттенками белого и серого, но небо полно жизни. Светлая сторона существует даже в самые ненастные зимние дни. После рассвета я раздвинула все шторы и впустила свет в дом. Уже давно не было солнечных дней, и пока я занималась утренними делами, поймала себя на мысли, что останавливаю, чтобы выглянуть в окно и сделать несколько глубоких вдохов. Много лет назад мне кто-то сказал, что в застеленной постели лучше спится, и чувство опрятности и порядка помогает уснуть. Так что это вошло у меня в привычку и стало чем-то вроде утренней медитации. Я всегда делала это одинаково и наслаждалась процессом. Сложила подушки на кресло с небольшим пуфиком перед окном моей спальни, где я иногда сижу и читаю, откинула одеяло. Я разгладила под ним простыню и застелила одеяло обратно. Затем, обходя кровать, складывая и заправляя края, взбила подушки и уложила их на своё место. Я взяла мягкий плед, который так нравится моей кошке, свернула его в гнёздышко и положила в изножье кровати. С раздвинутыми шторами и утренним светом, проникавшим в комнату, она выглядела опрятной и привлекательной. Я могла ещё насладиться утром и днём, но уже с нетерпением ждала вечера, чтобы лечь спать. День был таким тёплым и ясным, о каком можно было только мечтать. И, покончив с домашними делами, я решила укутаться и отправиться на долгую прогулку по свежему снегу. Я надела свитер, пальто, толстые носки, ботинки, шляпу, шарф и перчатки и закрыла за собой заднюю дверь. Шагая, я смотрела на непокорённые снежные сугробы, на вершины старых, вечно зелёных деревьев и голые ветви клёнов, покрытые слоем снега толщиной в 30 сантиметров. Зимние прогулки неспешны. Выступаете осторожно и тяжело, но они дают вам время для множества размышлений и наблюдений. Миновав двор, я вышла на хорошо утоптанную тропинку и углубилась в чащу. В моих владениях несколько акров, и эта часть участка примыкала к другим лесам, общественным землям, так что я могла долго ходить, а деревья и дикая природа всё не кончались. Я вспомнила зимние прогулки, на которые отправлялась с семьёй в детстве. В конце улицы была пустая стоянка, а за ней поля и деревья. И хотя всё это было, вероятно, не больше городского квартала, но всё же походило на секретную землю, место, где не было конца исследованиям. У детей есть эта чудесная способность смотреть на что-то простое и повседневное и представлять себе нечто волшебное. Я почувствовала, как в животе и груди разливается тепло. И глубоко вдохнула свежий воздух, позволяя ему наполнить лёгкие. Знакомые тропинки выглядели новыми в густом снегу, и я сделала несколько поворотов, намеренно уводя себя в сторону от обычного маршрута. Знала, что если заблужусь, смогу вернуться по своим следам. Я пошла вдоль замёрзшего ручья, в котором бежала лишь тонкая струйка воды, мимо густой берёзовой рощи с белой рябью на коре, прямо к открытой поляне. Неожиданно у меня возникло ощущение, что там кто-то есть. Я замерла. Через поле я увидела, как лань медленно вышла из-за деревьев, высокая и элегантная. Я поняла, что она заметила меня задолго до того, как я узнала о её присутствии, но всё равно доверилась мне и позволила себя увидеть. Очарованная её красотой, я замерла и на мгновение забыла, как дышать. Затем тихо и спокойно сказала: «Хороший денёк для прогулки». И она замахала белым хвостом и наклонила голову, чтобы порыться в снегу носом в поисках корма. Я подумала, что она так же рада солнцу, как и я сегодня утром, и я напомнила себе, что у всех нас есть кое-что общее — природа. Оставив лань трапезничать, я пошла по своим следам через лес и в конце концов оказалась в собственном саду. Я проголодалась после долгой прогулки и уже обдумала, что найду в холодильнике и кладовой, и мысленно накрывала на стол. Я стряхнула снег с ботинок и встала в коридоре задней части дома, возвращаясь мыслями в утреннее путешествие. Я пошла в свою комнату, чтобы сменить заснеженную одежду на теплую и свежую, и обнаружила, что кошка уютно устроилась на кровати. Она вздернула голову, лениво поёрзала на спине и тихо мяукнула. Я свернулась калачиком вокруг нее и рассказала ей о Лане, которую видела в открытом поле, и что она, вероятно, уже вернулась домой и уютно устроилась с друзьями. Кошка замурлыкала. Было приятно выйти в лес, погулять и подышать свежим воздухом, а потом вернуться по своим следам и снова окунуться в тепло и уют дома. Зима еще не кончилась, но уже выглянуло солнце, и нам было чем насладиться в ожидании весны. Сладких снов. Медитация при ходьбе. Существует множество видов медитации. Вы можете практиковать традиционный способ, сидя на полу, в кресле или лежа в любом удобном месте. Но в некоторые дни вам может захотеться добавить в свою практику движения, особенно когда ум перегружен. В такие моменты попробуйте эту медитацию при ходьбе. Ее можно выполнять в помещении или на улице. Отыщите свободное место, скажем, от 3 до 4,5 метров. Поскольку со стороны это упражнение может выглядеть весьма необычно, лучше выбрать более уединенный уголок. Если нужна помощь с балансом, найдите место, где вы можете пройтись, придерживаясь за стену. Поставьте ноги на ширину плеч примерно на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Поднимите пальцы ног, растопырьте их и верните обратно. Почувствуйте, как вес слегка смещается вперед так, что таз балансирует над сводами стоп. Если вы босиком, обратите внимание на текстуру и температуру поверхности, на которой стоите. Если же на вас есть обувь, почувствуйте ее вес. Ощущение может быть очень легким. Поднимите плечи и сделайте глубокий вдох. Когда выдыхаете воздух изо рта, опустите плечи и лопатки, не двигайтесь. Осторожно сфокусируйте взгляд на точке в нескольких метрах перед собой. Прежде чем вы сделаете первый шаг, потратьте минуту, чтобы просто ощутить ваше тело. Медитируя, мы заново учимся чувствовать и присутствовать в своей собственной телесной оболочке. Дышите естественно и держите глаза открытыми, но расслабленными. Теперь мы разделим следующий шаг на 3 части. Возможно, вы никогда не ходили так медленно или обдуманно, как сейчас. Но это позволит по-настоящему прочувствовать движение каждого шага, а чувство — это медитация. Перенесите весь тело на левую ногу и оторвите правую пятку от пола. Медленно поднимите правую ногу на несколько сантиметров от поверхности и почувствуйте вес в левой ноге. Медленная ходьба требует большего равновесия, поэтому обратите внимание, что мышцы лодыжки и колена реагируют и поддерживают вас. Вытяните правую ногу перед собой и дотроньтесь правой пяткой до пола, сделав шаг вперед правой ногой. Перенесите вес тела на правую ногу. Как только вы это сделаете, левая пятка поднимется. Вы вернулись к началу процесса. Продолжайте медленно работать таким образом: перемещение, подъем, шаг, повторение. Во время ходьбы отслеживайте физические ощущения. Если вы обнаружите, что делаете суждения о чувствах, которые испытываете, найдите время, чтобы просто обозначить это как мышление, а затем вернитесь к ощущениям. Если вы дойдете до точки, где нужно развернуться, делайте это с той же медленной внимательностью, которую вы применяли до сих пор к каждому шагу. Вы можете установить таймер на 10 или 15 минут, или сколько вам требуется. Прекрасный солнечный день, я иногда выполняю эту практику в течение часа, чувствуя траву под ступнями и ветерок на коже. Таймер избавит вас от необходимости следить за временем. Когда он сработает, сделайте еще один шаг и вернитесь в исходное положение, поставив ноги на ширину плеч. Снова подтяните плечи к голове и сделайте глубокий вдох. Выдохните через рот, расслабляя плечи, опуская лопатки. Возьмите эту осознанность с собой на весь остаток дня.